Все это объясняло заносчивую самоуверенность задиристых смутьянов вроде Калофиса и Аура Магмы, которые ходили с видом победителей, тогда как провидцам и колдунам, указывавшим дорогу тысячи сынов с момента основания легиона, пришлось отойти в сторону. Но Ариман ничего не мог с этим поделать, и только изо дня в день пытался восстановить связь с далекими образами будущего. Вскоре он прогнал все тревожные мысли и обратился к исчислениям, чтобы сосредоточиться. Перед ним уже возвышался шатер Магнуса. Огромная трехгранная пирамида из поляризованного стекла и золота, мерцавшая при вечернем свете наполовину погребенным в земле бриллиантом. Непроницаемая для взглядов снаружи и прозрачная изнутри, это сооружение превосходно соответствовало образу командира тысячи сынов. По углам стояло по терминатору из отряда тайных скарабеев с посохами-сихемами, которые заканчивались широкими лезвиями и штурмболтерами, прижатыми к нефритово-янтарным фигурам скарабеев на нагрудной броне. Вход в шатер преграждал брат Амсу, державший в руке развивавшийся на ветру стяг цвета слоновой кости и алой крови. Горделивая радость Аримана при виде знамени легиона отравляла горькое сознание того, что своим походом к горе во главе Сехмет он навлек на себя неудовольствие примарха. Ариман остановился перед Амсу, позволив ему прочитать его ауру, определявшую личность более точно, чем любое генное сканирование или молекулярный анализ. «Брат Ариман», — провозгласил Амсу, — «добро пожаловать на Рехахте. Лорд Магнус ожидает тебя».